Несколько минут в комнате стояла тишина. Потом Элла сказала: «Знаешь, что самое странное?» «Что?» «Кто-то стер запись видеокамеры за прошедшую ночь», — сказала Элла. «Нашей видеокамеры?» — уточнила я. «Ну да. Той, что над воротами висит. Выходит, в твоей комнате рыскал кто-то чужой? С улицы пришел?» «Или соседи?» «Или соседи», — согласилась Элла, споткнулась, вскинула на меня удивленный взгляд и спросила: «Знаешь, кто?» «Догадываюсь», — ответила я. «А кто стер запись, тоже знаешь?» «Тоже догадываюсь», — поправила я. Элла пожала плечами. «Ерунда какая-то. Не взяли ничего?» «Ничего. И шприц этот? Интересно, зачем его принесли?» «Думаю, за тем, чтобы меня вырубить», — объяснила я. «Уверена, что там сильное снотворное». «И кто это был?» Я вздохнула. «На мой взгляд, это очевидно. Тот, кто не знал, что я ночую в доме Стефана. То есть кто угодно, кроме тебя и Максима. Вы знали, что я остаюсь с Марийкой. Значит, усыплять меня у вас не было никакой необходимости». — Действительно, — согласилась Элла, — не было. — А кто запись стер? — Вот этого я не знаю. — Я не стирала, — сказала Элла. Посмотрела на меня и спросила: — Веришь? — Верю, — ответила я. — Я тоже не стирала. — Веришь? — Верю. — Вот и отлично. Значит, на двоих подозреваемых стало меньше. «Уже хлеб», — порадовалась Элла. «Да». Несколько минут мы обдумывали последние события. Затем Элла поднялась с кровати. «Ладно, пойду. Спать-то хочешь?» «Да, пожалуй». «Вот и спи», — пожелала Элла. Поправила одеяло и сказала: «Доброй ночи». «И тебе», — ответила я сонным голосом. Успокоительное меня и вправду успокоило. Остаток ночи я провела без снов. На следующий день я попросила Максима разрешить мне столиком поехать в больницу к Жене. «Господи!» — обрадовался Максим. «А я не знал, как вас об этом попросить. Сам не могу, дел полно. Элла не хочет. Одного Толика отправлять — дохлый номер. Он у нас, мальчик, дубоватый». «Я съезжу», — успокоила я. «Это прекрасно. Да, Аня...» Максим нерешительно споткнулся. «Что?» «Давай на «ты», — предложил Колобок от всего сердца. «После всего случившегося глупо выкать». «Согласна», — ответила я. «Отлично. Подожди минутку». Максим ушел в свой кабинет и вернулся через 5 минут. В руках у него была чековая книжка. «Зайди к главврачу», — попросил он. «Пускай счет выпишет. Я расписался внизу. Тут только сумму поставить нужно. Проставишь?» «Проставлю». «Марии Гавриловне не говори», — предупредил Максим. «Почему?» — удивилась я. Макс пожал плечами. «Гордая она. Чрезмерно. Я ей помощь с самого начала предлагал. Ни в какую». «Почему?» — повторила я. «Не знаю. Не хочет обременять, наверное. И еще узнаю у врача, что можно сделать для девочки по самому высшему разряду. Если у нас не могут ей помочь, могут ли за границей? В общем, на что способна медицина в принципе? Ты поняла?» «Поняла», — ответила я. «Ну, счастливо». В больницу мы приехали быстро. Утренние дороги были почти пустыми. Найти Марию Гавриловну не составило никакого труда. Она сидела в приемном покое. Костюм, который я привыкла видеть идеально отглаженным, помялся. Блузка пестрела разноцветными пятнами. Лицо Марии Гавриловны потемнело и осунулось. Но, как ни странно, все это вместе взятое сделало ее в моих глазах живым человеком, а не роботом, которого я немного побаивалась. — Как вы? — спросила я участливо. Мария Гавриловна подняла голову и вышла из ступора, в котором пребывала. — Нормально, — ответила она, подумала и добавила: «Спасибо». А Женя как? Она вздохнула. Никак. У Женьки глубокий шок. А что это такое? Спросила я. Это похоже на кому, объяснила Марья Гавриловна. Но из нее выходят? Она посмотрела на меня с кривой усмешкой. Выходят. Только неизвестно, выйдет человек с мозгами или без них. Я не стала ее утешать. Да и что я могла сказать утешительного в такой ситуации? Я села рядом с ней на кожаный диванчик и спросила. Это Стефан, отец ребенка. Марья Гавриловна сильно вздрогнула и медленно повернулась ко мне всем телом. Несколько минут внимательно рассматривала меня, потом молча наклонила голову. «И вы ему это спустили?» — горько попеняла я. Марья Гавриловна молчала. «Неужели ничего не предприняли?» Домоправительница разомкнула пересохшие губы и ответила ужасающим, спокойным голосом. Сначала хотела убить. И почему не убили? Она бросила на меня короткий взгляд. А Женька? Это верно, согласилась я, но вы могли его посадить за совращение несовершеннолетних. Могла, ответила Марья Гавриловна все с тем же неприятным спокойствием, а потом Элла Сергеевна нас обеих уволила бы. Думаете, уволила бы? А вы думаете, нет? Я промолчала. Конечно, видеть Женю каждый божий день для Эллы после этого было бы невыносимо. Я по-другому решила, продолжала Марья Гавриловна, хотя я не расспрашивала. Пускай платит. Женьку лечить нужно, правда, неизвестно, будет ли толк. А если не будет, ей на что-то жить нужно. Вот я и решила, пускай обеспечит мою девочку. — Обеспечил? — спросила я. Марья Гавриловна молча усмехнулась. — Дал 5000. Обещал дать еще, но... — Но умер, — договорила я. Она кивнула. — Вы со Стефаном разговаривали 2 недели назад? — спросила я. — Ночью, по телефону. — Да, — равнодушно ответила Марья Гавриловна, не удивляясь моей осведомленности. — А когда вы его видели? — поинтересовалась я. — В ночь на воскресенье, перед убийством. — Да? — удивилась я. — И где? Марья Гавриловна задумчиво потрогала растрепанную ракушку на голове, вытащила пару шпилек, снова скрутила волосы и аккуратно заколола. «Я никак не могла заснуть», — начала она. Спустилась на кухню за коньяком. «Слышу, замок поворачивается». Она посмотрела на меня. Я решила, что это ты гулять ходила. На всякий случай спряталась за дверью. «Почему?» — спросила я, пропуская мимо ушей панибратское «ты». «Почему вы за мной шпионили?» «Я думала, ты как-то связана со Стефаном», — ответила Марья Гавриловна. «Он меня боялся, и недаром. Честно говоря, не удивилась бы, если бы он решил меня убить». «С моей помощью?» — догадалась я. Домоправительница пожала плечами. «А что еще можно подумать?» «Является человек с улицы. Ни документов, ни имени. Вот я и подумала самое неприятное, что вы с ним работаете вместе». «Понятно. Что было дальше?» «Так вот», — продолжала домоправительница. «Я спряталась за дверью. Вошел Стефан. В руках ключи. Сам в черных перчатках. Я поначалу ужасно испугалась. Мне в последнее время все какие-то ужасы мерещатся. Невроз, наверное. Сначала я решила, что он пришел к тебе. Потом подумала, что пришел к хозяйке. Я-то знаю, что они встречались даже в доме. — У Стефана были ключи от дома? — удивилась я. — Были, — ответила Марья Гавриловна. — Сколько раз он ночью приходил? Даже при Максиме Леонидовиче. Она запнулась и посмотрела на меня. Я молчала. Вот я и решила. Либо он к тебе, либо к хозяйке. Хотела проследить, но не получилось. Женька проснулась, начала плакать. Она темноты ужасно боится. Пришлось назад вернуться, сидеть с ней рядом, пока не уснет. А Стефан тем временем уже ушел. Запись с видеокамеры вы стерли? Я, — ответила Мария Гавриловна. Утром стерла. Как узнала, что этого подонка убили, побоялась, что Эллу Сергеевну затаскают. Домоправительница посмотрела на меня и сочла нужным пояснить. Мне не ее, мне Максима Леонидовича жалко. Такой мужик золотой и никакой жизни. Пускай хоть этот позор мимо него пройдет. Вот я и стерла. — Он приходил не к Элле, — сказала я медленно. — Он перерыл мою комнату. — Это я потом поняла, — ответила Мария Гавриловна. — А что он там искал? — Знаете? Она повесила голову и тихо ответила. — Догадываюсь. — Элла знала? — Думаю, что нет. Я кивнула. Встала с диванчика и сказала. — Пойду к главврачу. Максим велел расплатиться за максимально возможные услуги. Если можно поправить Женю за границей, то он готов и это оплатить. По щеке домоправительницы поползла одинокая слеза. — Спасибо ему, скажите, — тихо произнесла она, возвращаясь к вежливому «вы». — Скажу. Мария Гавриловна подняла на меня взгляд. — Вы ему передадите? — спросила она, намекая на наш разговор. — И не собираюсь, — ответила я. — А вы подумайте, не стоит ли рассказать все только Максиму Леонидовичу, разумеется. — Вы правы, — ответила Мария Гавриловна обычным пресным тоном. — Я подумаю. — Удачи! Пожелала я. Повернулась к ней спиной, и тут мне в затылок, как пуля, ударил вопрос: «Кто вы, Анна?» Я немного помедлила, прежде чем ответить. Сказать правду рано. Соврать не получится. Поэтому пришлось выбрать среднее арифметическое. «Я вам потом расскажу», — ответила я, не оборачиваясь, и зашагала к кабинету главврача.